а он мне мозги не поджарит, если я его одену, исключено. Возможны различные дополнительные эффекты, но исключительно положительные. Хм, ладно, поверим. Превосходно. Остался последний экземпляр. Призрачный меч. Я с удивлением посмотрел на меч, который и на кинжал-то никак не тянул, да и вообще на оружие. Это была ажурная конструкция из закрученных в двойную спираль проволочек, рукояти и узкого лезвия, которое и на стилет-то не тянуло. Мне как-то сразу вспомнилась сцена в фильме «Люди в черном», где агенту предлагают в качестве оружия крошечную фитюльку под названием «Шумный сверчок» или как-то так. Как-то он не впечатляет, признался я. Внешне, конечно, но обратите внимание на материал. Это адамантий. Причем такого количества хватило бы, чтобы сделать два десятка колец, аналогичных вашему. Кроме того, он не зря называется призрачный меч. Вы сможете увидеть его снова лишь при одном условии, если сами призовете. В остальное время он будет иметь ту форму, которая вам потребуется, или не иметь ее вовсе. Просто раствориться в пространстве, до времени. И не обманывайтесь его внешним видом. Зачарованное оружие из адамантия может убить даже бога. Это идеальное оружие против любого противника. Причем это лишь базовые его свойства. Будучи практически неразрушимым, он позволяет проводить колоссальное количество энергии. Мастер-артефактор вложил в меч способность повторять за магом каждое сотворенное заклинание, вне зависимости от типа магии, усиливая эффект заклинаний в два и более раз. Управление происходит мысленно, так что опасаться, что меч помешает, например, лечебным воздействием, нет необходимости. В артефакт вложено 4 мощнейших заклинания, действующих по площади. Звездное пламя, ледяная стужа, землетрясение и смертельный шквал. После каждого использования этих заклинаний требуется вливание большого количества магической энергии для их восстановления. Привязка к владельцу осуществляется по крови и слепку души, то есть допускается передача прямым наследникам, но только после окончательной смерти основного владельца или с его прямого разрешения. Понятно. А что с артефактами для питомца? Здесь все оказалось сложнее. Дело в том, что артефакты требуемой силы обычно делаются на людей. Нет, мы бы смогли найти, например, ошейник или броню на лошадь. Но ни то, ни другое в данном случае не подходит. Но мы нашли таки решение. Взгляните. Артефактор достал из сумки полированный деревянный футляр, в каких у нас хранят драгоценности. Откинув крышку, он развернул футляр содержимым ко мне. Внутри лежало какое-то украшение сложной формы, выполненное весьма изящно и дорого. Лучшее из имеющегося у нас. Заколка. Женская. Но по функционалу подходит практически идеально. Материал. Мифрил и несколько камней, накопителей. Крепление к волосам или шерсти чрезвычайно надежное, магическое. Создает отличный универсальный щит и содержит несколько левитационных заклинаний, отлично подходящих существам, обладающим природными способностями к полету. Так что, если внешний вид для вас не сильно важен, не сильно, что посредством. По нашим подсчетам, вашего лимита вполне хватает, и еще немного остается, тогда давайте на остаток еще два десятка защитных амулетов, и можно начинать привязку. Мастер задумался, что-то прикидывая, но все-таки нехотя кивнул. Похоже, я угадал с накруткой, большего из них выжать было сложно. Собственно, я не ожидал даже такого ассортимента. Видимо, так до конца и не осознал ценности невзрачных внешне кристаллов порядка. Заколку можно просто приложить к волосам вашего питомца, сказал мастер, поднимая коробочку, чтобы мне было удобнее взять артефакт, что я и не замедлил сделать. Замечательно. Теперь прошу взять меч за рукоять и сжать. Сильнее, не бойтесь, согнуть его не в человеческих силах. Отлично. Теперь прикажите ему принять другую форму. Я представил свой любимый двуручник, оставшийся висеть в моей квартире на стене, и в следующий миг ощутил в руке его знакомую тяжесть. Класс. Заклинание проверять будем. Н не стоит. Выпучил глаза мастер, как-то разом побледнев. Видимо, действительно мощная штука. Хотя я имел в виду усиление собственных заклинаний, а не вложенные площадные, естественно. Мысленно отдал приказ, и двуручный меч просто растворился в воздухе. Артефактор же подошел к следующему столику. Пожалуйста, оденьте обруч на голову и направьте в него немного магической энергии. Секундочку. Уже подняв артефакт, вспомнил наставление, что для использования обруча наследника необходимо владеть ментальной магией. Вернул его на место и быстро вызвал табличку, Подняв эту ветку магии сразу до 5 уровня, большего не позволяли ограниченные запасы крови, после чего сказал: «Давайте пропустим пока обруч, активируем его в конце». «Конечно», – удивленно согласился артефактор. «Капните немного крови на броню». Усилием воли заставил капельку крови просочиться через поры на пальце, после чего она капнула на сверток ткани, в который мгновенно впиталась. «Теперь можете просто переодеться или, если вы того сами пожелаете, костюм сам займет положенное место». Представил, что держу в руках обычный спортивный комплект, обтягивающие штаны и водолазку, а потом приказал им одеться. Звучит глупо, но, к немалому моему удивлению, сработало. Костюм растаял в воздухе, а я почувствовал под доспехами новый слой одежды. Немного подвигавшись и убедившись, что ничто нигде ничего не трет и не мешает, прошел к следующему столику. «Просто возьмите поводок в руку и направьте внутренний сильный поток магии», — подсказал Антер. «Это пробудит духа, и он вас запомнит как хозяина». Проделав эту нехитрую манипуляцию, простейшие воздействия, типа управления движением собственной крови или магии, я уже мог проделывать одним усилием воли, почувствовал к себе концентрированное внимание чрезвычайно могущественной сущности, имеющей явное сродство с духами, но несоизмеримо более развитой. Если слабые и средние духи по уровню интеллекта были близки к простейшим организмам, то у великого духа было полноценное сознание, уровень которого человеку определить было очень сложно, все равно, что понять уровень развития инопланетной расы. Лишь по делам их поймешь, говоря другими словами. Одно было ясно, внимание не несло агрессии. Возможности духа были велики, но их сдерживала не менее могущественная магия, которая играла роль своеобразного переводчика с человеческого языка на язык духов, позволяя ему выполнять различные действия в рамках возможностей артефакта. «Не теряйся», — мысленно приказал я, вешая амулет на крючок ремня, где обычно располагалась фляга. С кольцом все было еще проще, а делай порядок. Правда, тут же пришлось учиться пользоваться его возможностями, вызывать щит искажения и пространственный карман. К счастью, управление было мысленное и интуитивно понятное, поэтому никаких сложностей у человека, умеющего обращаться с современными гаджетами, не возникло. Настроил щит на автоматическое появление в случае возникновения опасности, один из имеющихся режимов, и закинул в карман рюкзак с ларцом и несколькими оставшимися кристаллами порядка, а потом, подумав, еще и сумку с золотом и старыми артефактами. Новый комплект, естественно, остался при мне. Кстати о нем, я же еще не закончил. Вернувшись к обручу наследника, снова поднял его, рассматривая внимательнее. Округлое сечение, элегантная форма и большой драгоценный камень на уровне лба. Серебристый металл, мифрил, судя по всему, покрывала еле видная сеточка, выполненная из другого металла. Был бы на земле, подумал бы, что золото. Здесь же артефакторы очень уважали адамантий, так что, думаю, он. Было в обруче что-то неуловимое. То, что отличает китайскую подделку, даже качественную, от фирменной вещи, произведенной вручную лучшими мастерами. В общем, если бы не легенда, то я бы сказал, что это своего рода корона, а не обучающий артефакт. Ну да производителю виднее, не буду спорить. Одел обруч наследника на голову, и он тут же немного изменил свою форму, подстраиваясь под изгибы моего черепа. Сделано это было настолько хорошо, что я, продолжая чувствовать вес артефакта, совершенно перестал ощущать его самого. Говорят, что-то подобное бывает у людей, носящих очки, они со временем просто забывают об их существовании. Сейчас же это произошло за считанные секунды. Ну что же, господа, большое спасибо за проявленную оперативность. Защитные артефакты можете передать Ларену, мне же пора отбывать, если, конечно, не возникло каких-либо сложностей с оценкой кристаллов порядка. Антер отрицательно замотал головой. «Тогда, до встречи», — сказал я, вызывая окошко планетарного квеста. Глава 27. Не вернись стриженным. Двери приемного зала имперского цеха с силой распахнулись, когда внутрь ворвалось несколько людей в военной форме имперских гвардейцев. «Всем стоять!» — закричал вбежавший первым офицер, но увидел перед собой только ряд столиков, десяток удивленных гвардейцев и испуганного мастера-артефактора. «Где он? Кто?» — взволнованно спросил Антер. «Человек, которому вы решили продать наследие империи. Если вы про господина Святослава, то он только что отбыл. Кажется, телепортом, хотя до этого момента мы считали, что сделать это отсюда, принципиально невозможно. Опоздали. Офицер тут же как-то осунулся. Как вы посмели пойти на такое преступление? Чем думали? Но позвольте, о каком преступлении идет речь? Все абсолютно законно. Продажа артефактов, находящихся в особом списке, ограниченно разрешена для офицеров дружественных империй воинских подразделений, к которым, несомненно, относятся золотые клинки. С чего вы взяли, что это был офицер золотых клинков? Он показал соответствующее удостоверение. Нет, но, как же, с ним же был Лорен. Он много раз сопровождал других офицеров клинков при закупках крупных партий артефактов. Он был кандидатом, поэтому его и гоняли в качестве носильщика, но не смог пройти финальный отбор. Вы продали уникальные артефакты никому неизвестному проходимцу, возможно, врагу империи. Где корона наследника? Устало спросил он. Что, простите, не понял мастер, все еще пытающийся осознать услышанное. Где корона наследника империи? Снова начал заводиться офицер. Я не знаю ни о какой короне. Мы получили артефакт, называемый обруч наследника. Если вы о нем, то он был активирован вместе с другими артефактами и сейчас находится на голове у господина Святослава. Это невозможно. Корона бы не приняла никого, в ком не течет кровь императора. Значит, это была никакая не корона, так как активация произошла почти штатно. Уж можете мне поверить, я в таких вещах разбираюсь. Что значит почти штатно? Вскинулся офицер. Ну, она была прервана на середине, но потом завершилась без всяких накладок. Если хотите, мы можем предоставить иллюзорную запись. Я требую это сделать. И молитесь, чтобы император был снисходителен к вам. В свое время казнили и за куда меньшие проступки. Ночь, улица, фонарь. Удивленно огляделся я. Вот я и дома. Я стоял в том самом переулке, откуда отбыл 2 недели назад. Что-то около того. Быстро обшарил себя и облегченно выдохнул. Все мои вещи и артефакты были при мне. Понимая собственную глупость, не удержался, чтобы не применить несколько заклинаний. Прах легко распылил лежащую недалеко кучку мусора, а новые заклинания очищения и насыщения крови заставили почувствовать себя заново родившимся. Да и появившийся рассеявшийся призрачный меч не давал возможности усомниться в реальности произошедшего. Кур, да-да, и ты, тоже, кивнул я питомцу. А теперь замаскируйся и не попадай никому на глаза, Ку. По-видимому, согласился тот и очень быстро, в разы быстрее, чем раньше, исчез в небесах. Попытался вызвать табличку навыков и тут же получил целый ворох сообщений. И только потом появилось, наконец, мое описание. Вызвал из пространственного кармана сумку и извлек на свет Божий свой навороченный смартфон. Встроенные солнечные батареи и экономичная электроника позволила ему стабильно держаться на половине заряда, сохраняя фотоотчет моих похождений. Набрал номер. «Привет, Сергей». «О, привет, Слава. Забыл что-то?» «В смысле?» «Не понял я». «Ну, на ристалище. Мы как раз собирались по домам». «Нет, я хотел спросить, как там у Николая рука?» «Да я же говорил, вывих обычный. Его уже в травмпункте обработали. Ярый подбросил на своей машине». «А ясно. Хорошо, тогда, как договорились, до пятницы». «Конечно. Ну, пока», сказал я и нажал отбой. Что за чертовщина? Николай вывихнул руку в тот день, когда меня перенесло. Получается, что, пока я бегал по мирам, на земле не прошло и часа. Или это не земля, а какой-то виртуальный мир, созданный для выполнения квеста? Да нет, бред. Кто будет создавать целый мир для одного человека, или даже для нескольких? Будь я даже кем-нибудь уровня бога, все равно не стал бы так напрягаться. Так что возьмем за аксиому, все вокруг реально. Через сутки начнется некий квест, в котором кто-то куда-то будет вторгаться. Хотя что тут гадать, ясно же, что к нам. А моя задача тривиальна – защитить планету. Все как в лучших домах. Так, что-то я расслабился. У меня сутки на подготовку, а я стою на месте и втыкаю. Врубил иное зрение и огляделся. Переулочек был узкий, проходящий между глухой стеной дома и высоким бетонным забором стройки. Ни камер, ни случайных свидетелей моего появления. Да и вообще никого живого, время позднее. Разве что за домом во дворе просматривается кто-то живой и активный. Пройдя во двор, увидел обычную для нашего города картину: бродяга, роющийся в мусорных бачках. Вряд ли он что-то видел, иначе уже давно бы исчез с глаз долой. Но у меня вдруг возникла неожиданная идея. «Эй, ты, кто такой, что тут делаешь?» «Ничего», сразу сгорбился бомж, «уже ухожу». «Подожди-ка, у тебя паспорт есть?» «А что?» Подозрительно скосился мужик на меня. Да вот хочу симку в телефон левую купить, а там только по паспорту. Дам 1000 наличными, если поможешь. 2. Заметано. Но вначале покажи паспорт, а вдруг я зря с тобой связался? Бомж помялся, быстро огляделся, будто пытаясь кого-то высмотреть, а потом вытащил из глубины своего запашистого костюма сверток, замотанный в полиэтиленовый пакет, из которого были извлечены различные документы, включая паспорт РФ. «Пойдет», — подумал я и активировал заклинание «Слабость», доставая из пространственного кармана ритуальный нож. Взглянув иным взглядом, удивленно присвистнул. Со всех сторон в нож втягивалось множество ручейков темной энергии, дымки, будто рядом кто-то недавно принес в жертву несколько человек и рассеял получившуюся силу в пространстве. Однако реальность была иной. Мы сами, живя и умирая в чрезвычайно скученных условиях, создаем и накапливаем в городах колоссальный энергетический заряд, темную составляющую которого ритуальный нож сейчас и вбирал. Вот так не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Жить в полном темной энергии городе было неприятно, зато сбор дымки можно производить, вообще не напрягаясь. Никакой тебе жертвенной магии, гуляй себе по городу, и порядок, да еще и людям доброе дело сделаешь. Впрочем, это потом, сейчас у меня на очереди другое доброе дело, сделать из бомжа приличного чел-вампира. Активировал ритуал, вкладывая всю собранную дымку, не жалея, благо она продолжала пребывать. Упор на излечение, приведение организма в приемлемую форму и омоложение. Влил также крови вампира, по максимуму. Сейчас не время экономить, так что распечатаем МЗ. Когда преобразование закончилось, приказал: запрещаю причинять мне вред каким-либо способом и раскрывать свою измененную природу. Веди себя как обычный, психически здоровый человек. Понятно? Да, хозяин. Зови славы и без уважительных приставок. Когда мы одни, я твой босс. Когда рядом кто-то еще, веди себя как мой приятель, только не наглей. Сейчас я сформирую договор, ты должен его подтвердить. Давай. А как? Не понял новорожденный вампир. Просто подумай, что согласен со всеми условиями, и пожелай этого. Отлично, договор заключен, держи. Создал на ладони комок эссенции крови на пол-литра и дал ему втянуться в жадно вдыхающего питание кровососа. Так, твое дело привести себя в порядок, вымыться, почистить одежду. В идеале, найти и надеть приличную. Справишься? Да. Без грабежа и привлечения внимания? Да. Тогда действуй. Я после свяжусь с тобой с помощью специального ритуала, то есть мысленно. Вопросы? Что-то вы со мной сделали, босс, обратил в вампира. Смотри, не напади ни на кого. Охотиться на людей и животных запрещаю. Слишком высок шанс, что кто-то что-то заметит. А много ну таких, как мы, без понятия. Я сам только что прибыл из другого мира. В общем, все, работай. Другое дело. Я как-то уже успел подзабыть, как это неудобно, когда нет миньонов, которых можно послать на разведку или еще куда. Из бомжа, конечно, вампир получится не из лучших, но для начала сойдет. Тем более обычных людей обращать, западло. А для бродяги без дома и цели в жизни, это реальный шанс чего-то добиться, примкнуть к команде. Конечно, я не спрашивал его мнения по данному вопросу, но этого и не требовалось. Главное, чтобы моя совесть не очнулась от многолетней спячки. Набрал новый номер. Алло. Донесся голос одного моего хорошего знакомого, даже, можно сказать, друга. Влад, есть дело на миллион, излагай, не по телефону. Давай встретимся, ты сейчас свободен, ничего серьезного, отвлекусь. Влад подрабатывал фрилансом, так что мог сутками гамать в какую-нибудь сетевую игрушку, либо днями и ночами кропать. В этом случае на адекватный разговор рассчитывать было нельзя, разве что очищение крови к нему применить, чтобы взбодрился. Теперь следующая проблема, как к нему добраться. Мужик в доспехах, пусть и без меча и других колюще-режущих приспособлений, это не то, что ожидаешь увидеть в общественном транспорте. Мне сейчас лишнее внимание совершенно не нужно. Хотя стоп, у меня же есть поводок, являющийся, по совместительству, магическим транспортным средством. Ну-ка, достал из кармана артефакт, до странного похожий на обычный кастет, и мысленно приказал доставить меня по нужному адресу, транслируя образ требуемого места на карте города и различные ориентиры из собственной памяти. Я понял, вдруг отчетливо возникла чужая мысль в моей голове, а потом меня подбросило вверх на пару метров. Я ощутил чувство частичной невесомости, доспехи перестали давить на плечи, а тело свободно зависло в пространстве, При этом никакой дезориентации или желания опорожнить желудок, то есть на внутренние органы невесомость не действовала. В следующую же секунду эти ощущения были полностью забыты, потому как оказались полностью вытеснены новыми. Я на миг почувствовал себя за рулем скоростного болида Формулы-1, настолько мощное ускорение испытал. Потом же стало не до ощущений, меня несло прямо в стену многоэтажного дома, на дикой скорости. Куда? Только и успел подумать я, когда произошло столкновение. Должно было произойти, но вместо этого, вокруг замелькали картины чужих квартир, коридоров и внутренних коммуникаций. Мы неслись прямо через материальные преграды, словно призраки. Почему мы ни с чем не сталкиваемся? Я великий дух пространства. Тут же пришел мне ответ. Проложить прямой путь мне не сложнее, чем тебе встать со стула. Круто, ответил я, применив очищение крови, чтобы избавиться от огромного количества адреналина. Не знал, что духи могут разговаривать. Раньше я только посылал образы, теперь же говорю, как с обычным человеком. Разговаривать могут лишь разумные духи, долгое время прожившие с людьми и успевшие хорошо их изучить, или те, кто сами когда-то были людьми. А ты к каким относишься? Я обрел разум самостоятельно, а до этого был природным духом. А как оказался заключен в артефакт? Не заключен, я не узник. Меня поселили в артефакт по взаимовыгодному соглашению. Вот как, и что же ты получаешь взамен своей работы? Я получаю дом и силу. Великие духи, вершина развития нашего рода. Если хочешь стать еще сильнее, то у тебя два пути: стать духом места и подчинить себе всех живущих рядом духов, наращивая тем самым доступные силы, или развивать свой разум, идя по пути младшего бога. Духом места обычно становятся те, кто всю жизнь прожил на одной территории. Захватывать чужую – опасно и сложно, развивать – долго и скучно, особенно для духов пространства, не любящих сидеть на одном месте. Маги же предложили отличное решение – артефакт из зачарованного мифрила способен стать идеальным домом для духов. Через 10 лет могущественные духи сами будут стремиться поселиться в нем. Через 1000 же лет у меня будет целый новый мир, населенный духами. А мне какая радость от того, что артефакт станет общежитием для духов. Все они будут подчинены мне, а я помогаю тебе. Кроме того, я могу усиливать вложенную в артефакт магию и добавлять в него новые возможности с использованием магии пространства. Например, сделать еще один пространственный карман, как в твоем кольце. Да и в бою духи станут отличными помощниками. Ладно, считай, уболтал, ответил я, заметив впереди знакомые высотки. Смотрю, мы уже почти на месте. Да, уже скоро. Давай сразу на 5-й этаж, 3-й подъезд. Это вот тут. Переслал духу приблизительное местонахождение искомой квартиры. Только сейчас до меня дошло, какие возможности открывает пространственная магия духа. Сразу вспомнилась фраза из старого советского фильма. Это, что же, любую стену так можно убрать. Вопрос со средствами к существованию, считай, полностью решен. Дух в мгновение ока вознес меня на высоту 5-го этажа. Как я понял, для нахождения ножного места ему было достаточно одного лишь не слишком четкого образа, а потом можно было прямо в пути корректировать направление легкими импульсами правее, левее, выше. Учитывая скорость мысленного общения, получалось очень недурно. Куда лучше любого автомобиля, лифта или даже вертолета. Хотя бы тем, что можно двигаться по любому бездорожью и в любых направлениях, не спрашивая ни у кого разрешения. Удобнее, пожалуй, только порталы, да и то, не всегда. Дух мягко опустил меня на ноги прямо перед нужной дверью, так что оставалось лишь протянуть руку и нажать на кнопку звонка. «Кто там?» – донесся из-за двери удивленный голос Влада. «Это я, Слава, у нас же домофон», – растерянно произнес друг, открывая дверь, и широко распахнул глаза. «Стоило меня увидеть. Ты что, в съемках фильма участвуешь?» «Да нет, просто сразу после тренировок, не успел доспехи снять. Я не про доспехи. К ним я уже привык, хотя эти, вроде бы, другие. Я про грим». «Грим? Настало уже мое время удивляться. Ну, да. Что же я твою морду не знаю? Без грима она такой смазливой бы стать никак не могла. Ах, это, гаремник, похоже, изрядно перекроил мою физиономию, раз даже такой рассеянный в быту человек, как Влад, тут же это приметил. Хоть узнал сразу, и то хорошо. Помнишь, как рассказывал, что веришь в магию?» – спросил я, закрывая за собой дверь квартиры. «Я пьяный тогда был», – потупился Влад, однако доказывал очень горячо. «Видно было, что тема тебе интересна. В общем, я теперь тебе верю. «Ага, а тогда только стебался», — хмыкнул он, но продолжил с куда большим воодушевлением. «С чего вдруг такие изменения? Не поверишь, в другой мир попал, не смешно, а я и не смеюсь. Пробыл там 2 недели или около того. Доказательства здесь. Достал смартфон, и здесь». Положил на стол сумку с золотом. Влад недоверчиво раскрыл сумку и достал пару монеток и амулет магии света. Последний его сильно заинтересовал, он слегка светился в полумраке коридора. Потом он внимательно рассмотрел золотые монеты, будто ожидая увидеть на обратной стороне надпись «Made in China». Молча пройдя к компьютеру, он подключил смартфон и начал быстро просматривать содержимое. Фотографии заставили его зависнуть на некоторое время. Он то и дело увеличивал тот или иной участок изображения до отдельных пикселей и лишь через 15 минут повернулся ко мне и сказал: «Рассказывай». В общем, так, Земле скоро, менее чем через сутки, придет кобздец. Все или частично, не знаю. Меня выдернули в другой мир типа на обучение. Теперь я маг, если что. Могу по кумполу двинуть не только булавой, но и заклинанием. Пули не берут, в огне не горю. Цель простая – спасти мир от вторжения. За это мне и отсыпали разных плюшек. В общих чертах план я уже продумал, так что мне нужны твои профессиональные навыки. Считай, я тебя нанимаю. Плачу, скажем, 10 штук зеленью в месяц, но работать придется 24/7. В минусе – траблы с законом, в плюсе – я и моя магия. От болезней и врагов защищу точно. Работа по контракту, магическому, так что отказаться будет невозможно. Ты в деле, это точно не развод, и что будет, если откажусь? Ничего не будет. Все равно я в ближайшее время собирался съехать и устроиться в более уединенном и защищенном месте. Просто вместо того, чтобы подняться на гребне волны, будешь бултыхаться внизу, постоянно опасаясь, что она тебя захлестнет. А насчет доказательств, если этих тебе мало, вот, скостовал на Влада очищение и насыщение крови. И вот, одним мысленным усилием и выплеском магии призвал несколько духов-светлячков. «Что это?» – обалдело спросил Влад, рассматривая тускло светящиеся в воздухе контуры странных полуматериальных живых существ, похожих то ли на насекомых, то ли вообще на одноклеточных, вымахавших до сантиметровых размеров. «Обычные духи, самые слабые и никчемные, только и могут подсветить, но для демонстрации подойдут, а то большая часть моей магии слишком опасна. Ну, так как, ты в деле, что делать-то нужно?» Начал потихоньку отходить от удивления собеседник. «В начале договор, ты работаешь на меня, все, что узнаешь, запрещено к распространению без моего указания, получаешь зарплату 10 тысяч баксов и защиту. Все просто, если дело выгорит, станешь во главе ИТ-отдела нашей корпорации. Вот уж корпорация, 2 человека, но я согласен, и это, научить сможешь». Разом загорелся Влад, а фиг его знает, есть пара способов, но пока лучше воздержаться. «Ладно, кидаю договор». Быстро набросал нужные пункты, добавив стремление выполнять порученные задания как можно лучше и быстрее. «Подтверждение мысленное. Поздравляю, ты в команде. Теперь ближе к делу. У нас меньше суток до начала. Если быть точным, то 23 часа, 14 минут и 12 секунд. А сделать нужно многое. Первое и основное, нужно отслеживать происходящие в мире изменения. Во-вторых, обеспечить себе информационное прикрытие, а также создать правильный имидж и пиар. В-третьих, нужны люди в команду. Это вообще. Конкретно сейчас требуется следующее. Через сутки может произойти все, что угодно, включая полное падение интернета, начиная закачку всего, что есть, закупай оборудование, обзванивай склады и бери имеющиеся в наличии. Бюджет на сегодня, мои 300 тысяч плюс твои сбережения, если есть. Дальше, нужно создать сайт, официальный сайт Герой России или Защитник России или еще как-нибудь похоже. В описании размытыми фразами пишешь, мол, воин с супервозможностями готов справиться с любыми проблемами сверхъестественного характера. В портфолио пихай фотки со смартфона, только почисти их от всего, что может указать на меня. К каждому фото – описание. Истребление стаи гоблинов, защита деревень от кочевников, уничтожение опасных животных и нечисти, борьба с враждебными магами и т.п. А не слишком. Влад поводил пальцем, не найдя подходящего определения моим словам. Нормально. Главное, фамилию и лицо мое нигде не свети, и сайт регистрируй в Европе и Азии. Причем сразу так, чтобы заблокировать было сложно. Пускай каждому вошедшему на компьютер грузится программа, автоматически меняющая настройки или еще что. Главное, чтобы заблокировать было максимально сложно, а то любит у нас все блочить, не разобравшись. Народ должен знать своих героев. Дальше, нужны деньги. Точнее, нужно знать, где они лежат. Найди банк или хранилище, или еще что-нибудь, где можно добыть около миллиона баксов или около того. Этим займись в первую очередь. Следующие – люди. Найди олигарха, владеющего мясомолочным производством в нашем городе или на окраине его. Чем больше производства, тем лучше. В первую очередь интересуют бойни, заготавливающие мясо. Нужно место, где ежедневно проливается много крови. Устроим там штаб или, хотя бы, опорную точку. Если олигарха не найдется, сойдет и директор. Дальше мне нужен полицейский в высоких чинах, в идеале, генерал, и чтобы замазан в махинациях по самую лысину, из самых отпетых, еще нужен браток из стареньких, только откинувшихся с зоны, этакий привет из 90-х, причем сидящий за убийство во время разборок, а не за мошенничество или там бытовуху. Найди контакты чопов, всех, что есть в нашем городе и рядом, юридических контор, нотариусов, судов, крупнейших банков, больниц, частных детективных агентств, если есть, а также, гадалок, экстрасенсов, магов, предсказателей и же с ними. Не забудь про церковь, мне нужна вся иерархия и примерное описание должностей, или как там у них называется. Ай-яй-яй, подвис Влад как старый CD-ROM, и когда тебе это нужно? Осторожно спросил он. Я же сказал, удивился я, у нас сутки, начни с банков и денег, в нашем городе и вообще в России. Не нужно. Раскулачим буржуев или коммуняк, мы не идеалисты. Потом найди олигарха, копа и братка. Потом, сайт и все остальное. Если будут нужны люди, привлекай. Но что и для чего, не говори. Если по-другому не получится, вызывай на разговор. Заключим договор. Но это в крайнем случае. Хотя персонал для этого отдела уже можешь начинать подбирать. Сам, кстати, тоже не светись. Все документы оформляй на имя. На лету сформировал ритуал кровной связи и уточнил у бывшего бомжа его фиа, Зубова Федора Михайловича, 1975 года рождения, регистрацию сайта в сети, будущие договоры и переговоры с людьми, все от его имени. А кто это? Мой новый сотрудник и будущий генеральный директор нашей корпорации, хотя это еще не точно. Ему можно доверять, как мне, ответил я и добавил, заметив в глазах Влада безмолвный вопрос, магия. Тоже договор, не только, но подробности потом. Сейчас они ничем тебе не помогут. По связи и вообще конспирации, мы уходим в глубокое подполье. Закажи с доставкой продуктов месяца на два, которые могут храниться без охлаждения. Из расчета 4-5 человек, возможны перебои с электроэнергией. Про воду в бутылях тоже не забудь. Хранится пусть у тебя. Как раздобудем денег, закупимся капитальнее. Составь список всего необходимого для сотни и для тысячи человек в условиях полной автономности длительностью полгода. Связь со мной по магической линии. Вот, примерно, так, пояснил я, что имею в виду, сформировав новый канал кровной связи. С остальным работаешь через сеть по защищенному и непрослеживаемому каналу, сам знаешь, не маленький. На этом все, доклад каждый час, жду. А если мне нужно будет связаться, уточнил Вадим. Да, это проблема. Связываться-то со мной могли лишь те, кто владел магией крови хотя бы на минимальном уровне, те же вампиры, например. Сбросишь смс через интернет, потом что-нибудь другое придумаю, например, духа посыльного, или так и буду каждый час принимать доклады. В общем, до связи, сказал я и провалился прямо в пол, точнее, отдал духу команду, но внешне выглядеть должно именно так. Кстати, стоит уточнить, Влад, что ты сейчас видел? Когда я провалился сквозь пол, провалился, я видел, как ты растворился в пространстве еле видной дымкой, которая тут же пропала, ответил он. Что это было? Да так, действие одного артефакта. Будет время, покажу. Оборвав связь, достал смартфон и выбрал следующий нужный контакт. Никитос, как жизнь, как дети? Ну, зашибись. Слушай, помнишь тот костюмчик, что ты год назад придумал, который еще 40 кг весил? Ты же, вроде бы, уже даже металл для него закупил. В общем, есть тема. Хочу его таки сделать. Только размеры нужно подобрать под мою фигуру и с украшательствами подумать. Зачем? Надо. Пофиг на вес. Есть производство подходящее. Сам оплачу. Только деталировку мне предоставь, а лучше, трехмерную модель. Вот и договорились. До сегодня заберу, если успеешь, а сделают к концу недели. Посмотрим. Никита был страстным самодельщиком. Год назад загорелся идеей создать современный рыцарский доспех, чтобы его пуля из винтовки с любого направления не могла взять. Нашел нержавеющую сталь с какими-то невероятными параметрами, чуть ли не в лаборатории выплавленную, создал концепт рыцарских лад в современном изложении, полностью закрывающих уязвимые участки тела, шарнирные соединения где нужно, резиновая амортизация, футуристический дизайн, слизанный с какой-то картинки в сети. Все хорошо, вот только вес изделия вышел под 44 килограмма, и это минимум. При моем росте и комплекции, выйдут добрые 60, но меня это совершенно не смущало. Повторю свою работу, проведенную с доспехами прошлого мира, только лучше. Но вначале придется заклинательный зал снова создать и магию духов до десятки прокачать. Делов, куча. Времени, в обрез. Отдал приказ духу спуститься ниже, а артефактам, фильтровать неприятные и вредные запахи. Подобные функции были у магической брони, меча и обруча наследника. Немного подумав, перевел артефакты защиты в активный режим. Теперь они будут постоянно отслеживать происходящее вокруг и реагировать на угрозы, защищая носителя магическими щитами и фильтрами. Раньше они это тоже делали, но частично. Например, если бы в меня выстрелили, и пуля попала в броню, то она бы отразила удар. Но та же пуля в голову могла отправить меня на перерождение. Теперь же этого не произойдет, но артефакты будут медленно тратить магию. Надеюсь, не сильно и расход не превысит восполнение, тем более обруч, как оказалось, также имел функцию самозаряда и накопитель огромного размера, как бы не больше, чем во всех остальных артефактах, вместе взятых. Даже удивительно, что продавец не сообщил об этих функциях при покупке. Вот на него я и завязал подпитку всей системы артефактов. Между тем вокруг замелькали темные пространства городских подземелий, канализаций, теплотрасс. Света почти не было, и что-то различить можно было лишь в тепловом диапазоне. Так дело не пойдет. Дух, дай мне образ подземелий под городом. Того, что произошло дальше, я никак не ожидал, будто раньше был слепым, а теперь вдруг прозрел. Я видел все на тысячи метров вокруг, в мельчайших деталях. Казалось, такое обилие информации должно было обрушиться на мой разум, подобно горному обвалу, но этого не произошло. Лишь обруч на голове чуть нагрелся и задрожал, сообщая, что принял на себя часть интеллектуальной нагрузки. Вот это круть. Давай теперь вправо, а там посмотрим. Где-то с полчаса мы носились на дикой скорости по подземельям славного города Тулы, пока не был найден устраивающий меня вариант, большой подвал с арочными сводами из красного кирпича, прохладный и сухой, два выхода, оба заваленные. После расчистки один приводил к колодцу ливневой канализации, а второй – в подвал жилого дома. Площадь подвала была под сотню квадратных метров, вполне достаточно на первое время. Дух опустил меня на пол, подняв небольшое облачко пыли. Вдоль стен лежали какие-то старые ящики, почти развалившиеся от времени. Достал из сумки бубен и начал камлать, не обращая внимания на целые облака пыли, что поднимались под моими ногами, благо магическая защита не давала ей попасть на лицо и в дыхательные пути. Первым делом была произведена прикормка. Духи налетели в каких-то совершенно диких количествах, но были они все как на подбор, мелкие, слабые, голодные и довольно злобные. Ну, да и такие пригодятся. Раздал им простейшие указания: собрать пыль, освежить воздух, осветить помещение. После начал призывать более сильных духов, крови, жизни, металла, земли, воздуха. Я решил отказаться от отдельных залов, посвященных тому или иному направлению. Духи отлично уживались друг с другом, взаимно усиливая. Так духи земли помогали духам металла при зачаровании, да и духи воздуха не были лишними. Аналогичная ситуация была с духами воды, огня, а также более экзотическими. А раз так, то будем делать духовный пантеон, пространство, одинаково пропитанное силой духов всех возможных направлений. Магия, конечно, уйдет, зато и результат будет значительно лучше, чем в прошлый раз. В самый разгар работы пришлось прерваться, таймер в смартфоне сигнализировал, что первый час прошел, осталось всего 22 до часа ха и первый обзвон. Пока что, два абонентов. Влад, как у тебя дела? А, что? Слава, ты, не пугай меня так, а ты не пугайся. Так какие новости? Работаю. По деньгам уже есть наработки. 4 банка. Один точно подходит, обещают выдать до 1 000 000 долларов наличными в любое время, над другими я еще работаю. Не нужно. Время жмет. Где находится подходящий банк? Мальдивские острова. Найди мне ближайший рейс на Мальдивы и 5-6 человек, которые на нем летят. Сделаю. Отлично. Тогда до связи через час. Закончил я связь и переключился на 2-й канал. Федя, привел себя в порядок? Да. Ты по профессии был кто? Юрист. Работал по партийной части. В 90-е с работы ушли, подрабатывал челноком. Понятно. Готовь внятный доклад по тому, кто есть кто в нашем городе. Интересует братва, крышеватели, сутенеры, наркоторговцы, контрабандисты, продавцы оружия и тому подобная публика. Следующая связь через час. Закончил зачарование подвала, пока очень грубо, зато сразу мощно, расплачиваясь огромными вливаниями магии за скорости, опустошив сосуд питомца практически в ноль. Все, больше на скорую руку ничего сделать нельзя. По крайней мере, не подняв магию духа. Поднять же ее не даст недостаток крови. Впрочем, что это я? Я же теперь на земле, а не в диких мирах. Влад, отвлекись на минутку. Да, что? Найди мне хранилище донорской крови. Самое крупное, что найдешь. Неважно где, но лучше за рубежом. Срочно. Жду через 5 минут. Это время я потратил на то, чтобы скинуть с себя всю броню, кроме артефактной, и придать себе внешний вид обычного городского жителя. Благо магические доспехи легко меняли свой внешний вид по транслируемому образу. Сложность была лишь в том, чтобы сформировать этот образ с достаточной деталировкой. Докладывай. Связался я с Владом. Есть очень крупный центр переливания крови под Берлином. Адрес. Это потом. Когда ближайший рейс? Сейчас посмотрю. Через 2 часа. Аэропорт Шереметьево. Значит, через 2 часа мне нужно быть в Москве. Дух. Погнали. Глава 28. В болоте тихо. Вокруг знакомо замелькали улицы, переулки, дома и их начинка, но, стоило нам покинуть городскую черту, понял, что до этого дух еще сдерживался. Незнакомая обстановка современного города его удивляла и заставляла притормаживать. Вырвавшись же за город и оказавшись в привычной местности, он рванул так, что деревья и дороги просто слились в одно большое размытое пространство. Немного огорчало лишь то, что за скорость приходилось платить большим расходом магии. Если раньше баланс был положительным, то теперь накопитель поводка постепенно разряжался. Впрочем, до Москвы должно было хватить, да и подзарядить от других артефактов, недолго, благо запас был гигантский. До московского аэропорта я добирался минут 40, то есть скорость духа оказалась километров 300-350 в час. Территория аэропорта Шереметьево гигантская. Ежедневно сотни самолетов улетают отсюда по всему миру. Затеряться среди тысяч прибывающих-убывающих пассажиров, а также встречающих их, было проще простого. Первым делом мое внимание привлекло информационное табло. С момента приобретения обруча наследника проблема с запоминанием и последующим доступом к информации перестала быть актуальной. Мне было достаточно одного внимательного взгляда и простейшего ментального усилия, чтобы любая информация была загружена в безразмерную память артефакта. После этого появлялась возможность задействовать встроенные алгоритмы сортировки и сопоставления. В моей голове появилось отображение земного шара с сотнями ниточек, наглядно демонстрирующих ближайшие прибывающие и отбывающие рейсы. Так, посмотрим. Европа. Берлин. Есть. Африка есть. Южная Америка есть. США есть. Китай. Нет. Не страшно. Зато есть Таиланд, Шри-Ланка, Сингапур. А раз так, то приступим. Отойдя в сторонку, принялся изображать, что очень заинтересовался содержимым рекламного буклетика, сам же начал формировать ритуал кровной связи. На 10 уровне, да с использованием артефактов. В первую очередь опять же обруча, хотя и призрачный меч, усиливающий действие заклинаний, тоже помогал, но до 1-го артефакта не дотягивал по своим возможностям. Поймал себя на мысли, что обруч наследника из-за своих уникальных возможностей быстро становится незаменимым. Он позволил декомпилировать проводимый ритуал и в реальном времени добавить в него несколько повторяющихся элементов, превратив из одиночного в массовый. Модифицированный ритуал связывал меня не с одним, а сразу с десятком людей, находящихся в области прямой видимости иного зрения. В результате я быстро перестал заморачиваться, выискивая в толпе нужных мне людей, а начал действовать по площадям, выделяя из каждой группы по несколько человек и обрабатывая их магией. Внешне эти мои действия никак не отображались, это выяснилось уже давно, когда фотографировал себя на смартфон во время создания заклинания и ритуалов, отлично видимые в ином зрении линии, схемы и знаки оказались совершенно незаметными для технических средств и не обладающих магией людей. Лишь самые мощные воздействия, непосредственно влияющие на мир, порталы, например, можно было заметить невооруженным взглядом в виде дымки или легкого дрожания воздуха. Закончив со всеми, кто находился в прямой видимости, двинулся к следующему терминалу. В общей сложности шлялся по аэропорту больше часа, но требуемый результат был достигнут. Несколько тысяч человек стали моими маячками и через несколько часов прибудут в интересующие меня места по всему миру. Дальше дело портальной магии. Ни тебе затрат времени, ни паспортов, ни виз, ни дурацких требований к провозу багажа. Раз и на месте. Благодать. В назначенное время связался со своими агентами. У Влада дела двигались довольно шустро. Он уже успел поставить на закачку огромное количество различных источников полезной информации и сформировал списки требуемых мне специалистов, а также адресов животноводческих мясокомбинатов по всей территории России и ближнего зарубежья. Прикинув по времени, решил, что самое время навестить один из полученных адресов. Выбор пал на мясо-молочный комбинат в городе Жукове. Выдал Владу очередное задание повышенной срочности – найти мне склад стрелкового вооружения, желательно советского или российского производства, но расположенный не в России. По прибытию в Жуков добыть кровь оказалось проще простого. Она практически не использовалась в производстве, поэтому большую часть просто сливали в канализацию. В результате пропажу вряд ли кто-либо даже заметил. Правда, и для меня литраж оказался значительно меньше планируемого, так как большая часть крови оказалась безнадежно испорчена или разбавлена до такой степени, что не представляла интереса. Удалось собрать всего 150 литров. Впрочем, для построения порталов должно хватить, а за пределами России можно развернуться в куда больших масштабах. Приказал духу отнести меня в редко посещаемый подвал ближайшего жилого дома, где сформировал первый на земле портал, указав точку выхода в своем штабе. После перемещения закрывать портал не стал, напротив, закачал в него побольше магии, благо этого добра у меня было предостаточно, а наведываться к мясокомбинату я собирался регулярно, как и на несколько десятков других подобных объектов по всей России. Брать хотел понемногу, литров по 50-100 за раз. Для крупного мясокомбината это не объем, так что заинтересовать никого пропажи не должны, а там, глядишь, и скрываться уже не потребуется. До следующего сеанса связи продолжил дорабатывать магию штаба. Теперь экономить на расходе крови не требовалось, поэтому удалось намного надежнее закрепить заклинание. Обруч наследника показал, как можно творить магию на стыке магии крови и магии духов, чтобы они взаимно усиливали друг друга. Это можно было назвать следующим уровнем в понимании магии. Если в самом начале я лишь использовал готовые схемы, вложенные в меня системой, потом получил некоторые сведения по их настройке и адаптации, то теперь уже начал сам создавать магические воздействия. Да, с помощью встроенной базы данных обруча и при его содействии, но колдовал-то сам. Отзвонился Никита, сообщил, что готов передать мне все железо и весь комплект документации, не бесплатно, но, фактически, по себестоимости. Сказал ему, что буду через 10 минут, мог бы и быстрее, но по пути заскочил домой и прихватил крепкий мешок для перевозки стали, стандартный ширпотреб таких нагрузок не выдерживал, вот и пришлось в свое время обзавестись чем-то попрочнее. В девичестве, мешок был чехлом для упаковки чего-то военного зарубежного, а теперь служил на нужды отечества в моем лице. Как и любой увлеченный человек, Никита не смог просто расстаться со своими сокровищами, а вначале долго объяснял, что и как должно соединяться, где бы он еще немного доработал. Мы минут 30 крутили детали брони во всех проекциях, пока я не убедился, что нужный образ сформирован и записан в базу данных обруча. Теперь мне никакие чертежи и компьютеры больше не были нужны, артефакт легко справлялся с этой функцией. Точнее, не сам артефакт, а мой мозг, расширенный возможностями артефакта. На обратном пути в штаб захватил своего бомж-вампира, благо духу, что одного человека нести, что двух и кучу железа в придачу, без разницы. Магии разве что чуть больше уходит, но не в два раза, процентов на 5, не больше. Федор выполнил мои указания и уже не казался тем вонючим бродягой, каким я его встретил. Обычный, ничем не примечательный человек в старой, ношенной одежде. Кстати, нужно будет об этом позаботиться, мне-то теперь одежда не нужна, Магические доспехи ее отлично заменяют, а вот моим людям пригодится. Опыты показали, что объем пространственного кармана в кольце порядка 15 кубических метров, а грузить в него можно любые вещи, находящиеся в радиусе 8 метров от меня. После небольшой тренировки научился очень быстро его наполнять и опустошать. Связался с Владом на предмет найденных складов военного имущества. Такого добра оказалось предостаточно. Остановился на складах, находящихся на территории воинской части в Белоруссии, так как служившие там срочники слили в сеть чуть ли не полную номенклатуру хранящегося вооружения с указанием его расположения. Устроили целую фотосессию. По сути, предали свою страну. Вот пусть потом их и возьмут за жабры в ходе расследования. Промурыжат месячишко по изоляторам, глядишь, поумнеют. Среди помеченных людей были и те, кто летел в Белоруссию. Одна из меток находилась буквально в паре десятков километров от расположения нужной воинской части. Сформировав портал, навел его на нужную метку, после чего сместил координаты точки выхода на 100 метров к северу и отправил в активированный портал пойманную крысу. Рисковать единственным доступным миньоном я посчитал неправильным. Впрочем, крыса оказалась жива, а подселенный в ее тело дух смог передать картинку каких-то кустов. Так что вампир Федя был отправлен следом с задачей найти тихое и свободное место, куда смогу переместиться уже я. Справился он за считанные минуты. Совершил переход, оказавшись рядом с мусорными бачками во дворе какого-то дома. Вот же, прям как волк, только того в лес тянет, а Федю — к мусору. Приказал духу взять нас и начать движение в сторону воинской части, двигаясь преимущественно под землей. Конечно, нас и так не было особенно видно, но береженого Бог бережет. Вынырнув из бетонного пола старого военного склада, огляделся. Было темно, но обруч тут сработал на 5, включив режим ночного зрения. Добра вокруг было навалено немерено. Причем как раз такого, что мне нужно: автоматы Калашникова, его же пулеметы, запасные рожки. Это из основного, но я греб все подряд, одновременно формируя портал. Причем не в штаб, а в подвал жилого дома в городе Жукове. Мало ли, найдутся экстрасенсы, тыкающие по карте. Понятно, перестраховался. Все-таки бить дикарей в другом мире – это одно, а грабить военных в своем – совсем другое. Забив карман под завязку, под конец кидал ящики, даже не открывая, переместился в Жуков и не особо бережно вывалил все добро на пол. Вернувшись, добрал оставшееся барахло, которого осталось не так уж много – 15 кубометров – это очень прилично, и приказал духу переместить меня дальше. Патроны, гранаты, мины и другие расходники хранились на другом складе, местоположение которого также было выдано бравыми вояками. На новом месте тоже было чем поживиться. Помимо цинков с патронами и гранат нескольких типов, прихватил все имеющиеся гранатометы, выстрелы для минометов и снаряды для гаубиц, саперное оборудование, взрывчатку, мины, кабели, детонаторы, выгреб просто подчистую. Очень полезные вещи. Взгляд продолжал гулять по пустым полкам, азартно выискивая, чем бы еще поживиться, но пришлось себя одернуть. Отведенное на грабеж время вышло. Пришлось переместиться вначале в первый склад, а потом, прихватив вампира, покинуть братскую страну, разрушив за собой портал. Взрывчатку и патроны от греха не стал вываливать на пол. Вначале соединил портал со штабом и выгрузил добычу уже там, частями и аккуратно. Примерно четверть кармана оставил заполненным патронами, а еще четверть – оружием. Оно мне может понадобиться на следующем этапе. Глянул на таймер. До часа П оставалось 14 часов 26 минут. В Берлине 5 часов утра. Глава 29. Дожить там, лихо. Потсдам, пригород Берлина, станция подготовки крови. В тишине раздался еле слышный хлопок и на чистый, практически стерильный пол упала грязная, тощая и очень испуганная крыса, тут же забившаяся под ближайший стеллаж. Но тишине не судьба была продолжаться дальше. После еще двух более сильных хлопков в центре помещения возникли фигуры неизвестных в тряпичных масках на лице в старой армейской форме, выглядевшей так, будто она пролежала несколько десятилетий на складе. Неизвестные. Хотя почему неизвестные? Я с вампиром Федей быстро огляделись и, не сговариваясь, пошли налево. Не по известной мужской привычке, а потому что именно с той стороны чувствовалось гигантское количество свежей человеческой крови. Очень быстро мы уперлись в закрытые на замок двери, но это не остановило передвижение ни на секунду, даже ускорило, так как дух понес нас куда быстрее, чем мы это делали на своих двоих. Оказавшись на месте, я удивленно присвистнул. До этого я даже не представлял, что столько человеческой крови можно найти в одном месте. Сюда кровь поступала со всего мира, особенно из азиатских стран, после чего тщательно проверялась, сортировалась, упаковывалась и распределялась по больницам всей Европы. Ну-с, приступим, не удержался я, чтобы не потереть руки в предвкушении, а потом просто отпустил свою магию крови, позволив ей делать то, что она хотела. Держать магию в кулаке мне пришлось быстро учиться, так как иначе кровь начинала поглощаться из всех доступных источников на сотни метров вокруг, и человек, случайно порезавший палец, за считанные минуты мог истечь кровью, сам того не заметив. Эффект от выплеснувшейся во все стороны магии крови был подобен серии слабых взрывов. Упакованная в герметичные пластиковые пакеты кровь рванула наружу, будто живая, но не разлилась по полу, а рассеялась в пространстве розоватым туманным облачком, что со все увеличивающейся скоростью втягивалось в меня. Я впервые оказался в ситуации, когда кровь начала переполнять мою емкость. Еще немного, и я просто не смогу ее принять. А ведь до этого мне казалось, что она безразмерная и способна поглотить любое количество крови. Пришлось в срочном порядке вызывать табличку, которая в этот момент выглядела подобно прайс-листу большой фирмы. Список возможного для изучения просто поражал. Здесь были самые невероятные навыки и способности, какими в той или иной мере обладали все те, кто сдавал кровь. К огромному сожалению, абсолютное большинство способностей и, особенно, навыков, мне не подходили. Вот зачем мне навык кройки и шитья женских платьев, парикмахера, или того хуже, способность получать удовольствие от того, что тебя бьют, так и называется, мазохизм. К счастью, были в этих залежах гуана и полезные вещи. В первую очередь поднял свой образовательный уровень, как завещал вечно молодой. Навыки математика, наука, программирование, черчение были подняты с 0 до 6 уровня. Появилась способность хакер, позволяющая быстро разбираться и взламывать любые электронные устройства, которую удалось поднять до 3 уровня, способность письмо, работающая аналогично речи, но только с письменностью. Письмо смог поднять до 5 уровня, после чего с легкостью прочитал иероглифы на одной из упаковок. Ну и, конечно, поднял магию духов до максимального 8 уровня. На этом пока закончил, так как поток крови начал быстро истончаться. Параллельно выяснилось, что сейчас максимальный запас крови, который я могу собрать и удерживать, равен около 14 000 литров. Именно столько у меня ее стало после завершившегося разграбления. Между тем бюргеры прочухались. Из-за закрытых дверей доносились торопливые шаги и заполошные выкрики. Оставив горе охранников разбираться с учиненными безобразиями, шагнул в заранее сформированный портал и оказался в знакомом подвале славного города Жуков. Хотя следовало бы поменять место появления, чтобы не становиться предсказуемым. Пока на это некому обращать внимание, но это только пока. В будущем же может сослужить плохую службу. Решено, теперь каждую новую акцию буду начинать и заканчивать с нового места. Заодно и сеть порталов разверну. Не все они будут действовать постоянно, но сотня резервных незасвеченных точек лишней не будет точно. Наступил момент кульминации всей подготовки. Пора было наращивать свою боевую мощь. Вначале по привычной схеме, крыса-вампир сам перебрался в славный город Екатеринбург, а точнее, в какую-то деревню недалеко от него, где проживал или гостил ставший моим маяком пассажир Аэрофлота. Дух мигом домчал нас на небольшую полянку, окруженную со всех сторон плотными зарослями колючего кустарника. В общем, сойдет на один раз. С трудом сформировал усиленный ритуал кровной связи, работающий между мирами. Расстояние между землей и моим баронством оказалось чрезвычайно велико. «Это Святослав. Докладывай, как у вас обстановка», — спросил я, когда ритуал достучался до находящегося в неведомой дали барса. «Готовы к переброске, Святослав?» «Нет, не готовы. Замок захвачен неизвестными магами. Всех разом повязали, никто не смог уйти. С магами видели Ларина. На всех надели подавляющие магию и ослабляющие артефакты. Атаковали без предупреждения мощной магией. Шансов оказать сопротивление не было. Что с девчонками?» Спросил я после минутного осмысления. «Держат в своих комнатах, водят на допросы, как и всех. Пытки не применяют, у них есть сильный маг, способный читать мысли и память даже у вампиров». «Б. Ясно. М. Да. Похоже, идея призвать подмогу из другого мира приказала долго жить. Кто же это такой дерзкий, что не побоялся на меня наехать, зная о наличии мощных боевых артефактов? В общем, так, я тут занят пока. Узнай там, что им от меня нужно. Следующий раз свяжусь ровно через год, то есть через 314 дней по-вашему. Будь готов предоставить развернутый доклад. Конец связи. Приказал я, разрывая контакт. Сказать, что я был расстроен, ничего не сказать. Я был в бешенстве. Отсутствовал меньше суток, а мой замок уже успели отжать какие-то гопники, легко запинавшие мою армию, которую я полагал вполне боеспособной. Поломали мне все планы, да еще и самого могли повязать. Вот какого, спрашивается. В голове начали формироваться планы страшной мсти, но пришлось себя оборвать, не ко времени. Вызвал, блин, подмогу. Единственный плюс, вовремя проснувшаяся паранойя не дала сразу открыть портал. Может, конечно, захватившие замок магии не смогли бы его отследить, но лучше рассчитывать на худшие. Достал из пространственного кармана бубен и, как мог, подтер следы проведенного ритуала. Теперь найти меня по магическому следу будет чрезвычайно сложно. Обруч же и мудрец из башни помогли сформировать защиту, не позволяющую отследить меня по связи миньон, хозяин. Дух доставил нас с вампиром в особняк на окраине Екатеринбурга, в пристройке которого я сформировал портал в подмосковные леса, на случай возможной погони. Недооценивать противника, разом лишившего меня всей силовой поддержки, не следовало. Влад, вызвал я своего хакера на внеочередной сеанс связи. Бросай все, мне нужно срочно найти человек 20-30, хорошо владеющих оружием, но плохо уживающихся с законом. Бандитов, то есть, желателен отряд, имеющий опыт боевых действий в городе, послуживших в армии. Страна проживания, возраст и личные качества не важны. Сколько тебе нужно времени, чтобы найти нужную информацию? 5 сек, хмыкнул Влад, так быстро. Да мне и искать-то ничего не нужно. Недавно был очередной слив информации из американских спецслужб. Там разных террористических организаций и банд, выше крыши. Дольше выбирать. Отлично, тогда действуй. Через 5 минут жду список и точные координаты баз. 12 Ч, 36 Мин, до часа П. Пригород Медельина, Колумбия. Эй, Пабло, чем теперь займешься? Спросил напарник, помогая загружать тяжелый деревянный ящик в фургон. Не знаю, думал здесь остаться, но сволочи янки подгадили. А ты предпочел бы узнать о слежке, когда тебя придут брать. По мне лучше так, к тому же шеф обещал. Договорить фразу напарник не успел. Со смачным шлепком на пол упал труп большой крысы. Точнее, упала крыса, ставшая трупом в момент удара, а до того активным визгом выражающая свое негативное отношение к этому событию. Не сговариваясь, напарники запрокинули головы вверх, пытаясь понять, откуда она могла свалиться. Сделали это они, пожалуй, зря, так как пропустили появление странной пары людей, небрежно одетого мужчины-европейца и высокого мужчины, одетого в черную форму без каких-либо знаков различия и тканевую шапку-маску, скрывающую лицо. В следующий миг на бойцов преступного синдиката обрушилась такая всепоглощающая слабость, что им стало сложно просто дышать, не то что рассматривать новоприбывших. Получив точные координаты базы одного из колумбийских наркокартелей, рассекреченной американскими спецслужбами, не стал откладывать ее посещение в долгий ящик. В Колумбии у меня не оказалось ни одной метки, а добираться из Мексики или Бразилии было слишком долго, поэтому пришлось поднапрячь голову.